Все, пожалуйста, рассаживайтесь, начинаем. Так. Я была на радио «Шансон», вот, ну, не так давно, перед отъездом сюда, за месяц еще. Вот, передача такая была у Ксении Стриж, нашей известной ведущей, «Стриж Тайм». Ну, в общем, я в прямом эфире спела несколько песен, потом говорю, а можно я спою грустную песню? Она мне говорит, а что, предыдущие были веселые? Вот, но... Ее этот напарник, диджей, он еще лучше пошутил. Нет, говорит, танцевальные, наверное. Я говорю, нет, говорю, ну, ребят, я понимаю, что у меня, в общем-то, не так много. Вообще-то большинство, конечно, песен грустных, но все-таки есть такие, которые грустными назвать нельзя. Вот. А виноваты в их рождении наши замечательные мужчины. Вот. Когда я сказала, где же это было, в Бостоне у меня на концерте, я начала вот это вот говорить, а один мужчина сел, сидел справа и сказал, там серьезный такой, ну вот опять начинается. Вот. И потом очень жутко обиделся. На шутку, конечно, но сказал, что я обиделся. Ну ладно, ну не обижайтесь. Песочница и двое под окном, и тоном, что не терпит возражений. Он говорит, я лучше строю дом, и быть не может никаких сомнений. И зная, что не сможет ничего поправить ни словами, ни слезами, та девочка смотрела на него печальными и мудрыми глазами. Та девочка смотрела на него, а в классе двое с ними тишина. И тоном, что не требует ответа, он говорит, что лучше, чем она. Все понимает в творчестве поэта, и зная, что не сможет ничего поправить ни словами, ни слезами. Та девушка смотрела на него печальными и мудрыми глазами. Та девушка смотрела на него. Квартира двое, он внимает ей, но тоном, что не терпит объяснений. Вдруг говорит, что он ее умней, и быть не может никаких сомнений. И зная, что не сможет ничего поправить ни словами, ни слезами, та женщина смотрела на него печальными и мудрыми глазами. Та женщина смотрела на него. Скамейку чуть закапал летний дождь. Сидит и говорит старик старухе, да что с тебя убогое возьмешь? А рядом на песке играют внуки, песочницы и двое под окном. И тоном, что не терпит возражений, он говорит, я лучше строю дом. И быть не может никаких сомнений, теперь не докричаться до него. И есть ли огорчению причины? Ведь нет важнее в мире ничего, чем самоутверждение мужчины. Один мой знакомый после того, как послушал эту песню, сказал, здорово же вам, видать, мужики насолили. А другой, вот у меня друг есть в Астрахани, попросил слова переписать, сказал, что он сам эту песню петь будет. Вот такие вот самокритичные, да, попадаются. Ну, продолжаем тему, да? На полянке на лесной, под высокою сосной, жил на свете пень трухлявый, ни здоровый, ни больной. ему думал свысока, ветер дул ему в бока. Вдруг однажды прискакала белка рыжая слегка, а расплескала рыжий пыл, раздарила столько сил. Спохватился пень трухлявый, что сосной когда-то был. А на глазах он стал расти, распускаться и цвести. И за белкой потянулся, но задумался в пути. Оглянулся он вокруг, что это с ним случилось вдруг? Отступаться не годится от великих дум и мук. И остался пень как пень, а распушила белка хвост, задрала веселый нос, а потом слезу смахнула, пень-то мхом уже порос. Стал он вновь трухляв и сед, умудренный грузом лет, и сказал всем рыжим белкам, свиристелкам, нет и нет. Потом вот забыл куплет этот. Распушила белка хвост, задрала веселый нос, а потом слезу смахнула, пень-то мхом уже порос. И остался пень как пень, на плетень наводит тень, и на всех пушистых белок так ворчит он целый день. Скачут тут всякие, тоску нагоняют. А одна женщина подошла ко мне после концерта и сказала: «Лена, но это же песня про моего мужа». Я говорю: «Я про вашего мужа не писала». Нет. Это собирательный образ. Да, вот как грибы в корзинку собирала, собирала. А, есть такой известный, наверное, вам писатель-юморист Семён Альтов. У него есть такой рассказ, где он мужчин разделил на виды и подвиды. Значит, революционер, мученик, Отелло, помните вот этот вот рассказик у него? Сержант там и так далее, альпинист, еще, в общем, кто-то. В общем, классификация такая, виды и подвиды. Вот. И, значит, у меня тоже, я решила классификацию продолжить, вот у меня получился вид, ну вот сейчас из названия, он очень простой. Кстати, вот песню я рекомендую подпевать, потому что и сейчас мы с вами даже поиграем, потому что вы, ну ладно, сейчас вот по ходу. Жил на свете колобок, все его пинали, но об этом он молчок, девушки не знали. Вот какой колобок, вот такой колобок. Коль пинаешь колобка, у него привычка возвращается к рукам, как кормушки птичка. Вот какой колобок, вот такой колобок. Он казался молодец, даже из Бомонда, не стареющий боец юбочного фронта. Вот какой колобок, вот такой колобок. Мне на женщин не везет, начинал он сказку, это верный был расчет на любовь. Вот какой колобок, вот такой колобок. Как хотели приласкать, бедный, бедный мальчик, норовил он ускакать и катился. Вот какой колобок, вот какой колобок. Снова девушку нашел, показал ей дулю и от бабушки ушел колобок. Ой, не надо рифмовать. Дедуля, вот какой колобок. Я не знаю другой рифмы. Вот это физики, да. З зачерствел наш колобок, закатился в угол, не положишь на зубок, обломаешь. Вот какой колобок, вот такой колобок. Мимо девушки идут, девушки, вы знаете, не ловите колобков, лучше их пинайте. Мне моя подруга, у меня есть в Астрахани подруга моя близкая, которая я... Она филолог. Ну вот, музыкального у меня образования нет, зато у меня есть замечательный аранжировщик Андрюша Наумкин. И у меня есть подруга, филолог, которая, так сказать, мне иногда, в общем-то, я что-то непонятно мне, я спрашиваю там, как лучше и так далее, советуюсь, в общем-то. Но вот она, то есть получается так, что она самые все песни, она слышит первая. Вот. И вот когда она услышала эту песню, то она сказала, что вот вторую, которую вот я сейчас спою, это ну, настоящие диалоги. Но вы сами, в общем-то, здесь другого мнения быть не может, потому что, ну, потому что вот такая песня. Что? Опять сидишь у окошка, что? Глядишь, как мокрая кошка, что ж? Бывает больно тебе, держись. Знай, что наша каждая встреча, знай, она нас учит и лечит, знай, то снизу вверх, а то сверху вниз. Не грусти, улыбнись, впереди еще целая жизнь. Улыбнись, не грусти, а его дурака прости. И пусть он катится, катится, катится, катится, и дорога с катертью. Тот, кого ты ждешь и не веришь, что он оказался потерей, тот когда-нибудь он еще придет. Но уже другою ты будешь, и его совсем позабудешь, и хоть будет поздно, он все поймет. Не грусти, улыбнись, впереди еще целая жизнь. Улыбнись, не грусти, а его дурака прости. Пусть он катится, катится, катится, катится, и дорога с катертью. Есть на свете разные страны, есть моря и есть океаны, есть и твой кораблик уже в пути. На его борту, как и прежде, и любовь и вера с надеждой он поможет счастье тебе найти. Не грусти, улыбнись, впереди еще целая жизнь. Улыбнись, не грусти, от того дурака прости. И пусть он катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, катится, и дорога с катертью. Плавно продолжая тему про мужчин. А вы не первый, кто мне задает этот вопрос. Он меня на концертах только слышал. Как? Здрасте, а что же я до этого-то пела, до этого блога? Я же все только положительное про мужчины пела. когда в душе играет, когда в душе бьет барабан бравурный марш, то вы, моншер, любви слуга и чести страж. Палки идут, смыкая стройные ряды, парад, салют, но далеко ли до беды? Мой генерал, мой генерал, ах, вам не справиться с судьбой, мой генерал, труба зовет на бой, когда в душе играют флейты нежный вальс, то вам, моншер, не удержаться от проказ, и в зеркалах сияют ваши ордена, и ох, и ах, но ваша участь решена, мой генерал, ах, вам не справиться с собой, мой генерал, вы зря ввязались в бой, когда в душе играют скрипки полонез. Беда, моншер, решайтесь, времени в обрез. И день, и ночь романсы льются из души. Подите прочь. Постойте, как вы хороши, мой генерал. Мой генерал, ах, вам не справиться с судьбой, мой генерал, труба трубит отбой, когда в душе играет духовой оркестр, то вам, моншер, в том зале нет свободных мест, земля дрожит, и кони топчут кивера, и враг бежит, и вслед ему кричат «Ура!» мой генерал, снимайте ваши ордена, мой генерал, свобода вам дана. Паварам, паварам, паварарарам, паварам, паварам, парам. Мой милый. твоем сердце порой напоминать будет старая рана. Кто ж виноват в том, что ты не герой? Нет, не герой моего романа. Кто ж виноват в том, что ты не герой? Нет, не герой моего романа. Но вот эту серию я так для себя назвала «Из XIX века». И, в общем-то, сейчас я ее и завершу. Она пока небольшая. Как-то вот так пишется, не пишется. А, все это в разное время, естественно, было написано. Вот песенка так и называется «Из XIX века». Как раз остался лист, на клеточки разбит, для новых строчек заново постелен. Давайте же, мой друг, покуда не убит, никто из нас простимся до дуэли. Простимся, как хорошие друзья, поправим на мундирах аксельбанты, пока никто из нас не пьян, любовью мы еще не дуэлянты, пока еще никто из нас не пьян. Ах, как был шумен бал, и свечи в зеркалах, гусары, шпоры, сабли, эполеты. Пустел тот зал, на карточных столах остались только дамы да валеты. Простимся, как хорошие друзья, поправим на мундирах аксельбанты, пока никто из нас не пьян, любовью мы еще не дуэлянты, пока еще никто из нас не пьян. И цокотом копыт по гулкой мостовой сердечко чье-то раненое бьется. Один уже убит, другой еще живой. Уходит кто-то, кто-то остается. Простимся, как хорошие друзья, поправим на мундирах аксельбанты, пока никто из нас не пьян, любовью мы еще не дуэлянты, пока еще никто из нас не пьян. Саркофаги на местах. У него ключи от счастья, до него подать рукой. Но в плену у вечной власти потерял он свой покой. Раз, два, три, кружится странный вальс. Раз, два, три, я вспоминаю вас. Раз, два, три, это уже не вы. Раз, два, три, вас уже нет, увы. Раз, два, три, вас уже нет. Вы, конечно же, не ждали Я звоню вам просто так. Успокоится едва ли ваш 30-й саркофаг. В нем надежда тихо тает, но любовь еще жива, в поднебесье улетает, напевая странный вальс. Раз, два, три, кружится странный вальс. Раз, два, три, я вспоминаю вас. Раз, два, три, это уже не вы. Раз, два, три, вас уже нет. Раз, два, три, вас уже нет. Кружится странный вальс. Я вспоминаю вас. Это уже не вы. Вас уже нет, увы. Вас уже нет. Вы сегодня приходили в мой печально светлый сон. В этом зале мы бродили между мраморных колонн. Этой ночью в гулком зале я опять любила вас. Мы впервые танцевали необычный это вальс. Раз, два, три, кружится странный вальс. Раз, два, три, я вспоминаю вас. Раз, два, три, это уже не вы. Раз, два, три, вас уже нет, увы. Раз, два, три, вас уже нет. Я хочу сказать, что так сложилась судьба, что я теперь даже не физик уже, а журналист. Интересно вообще так происходит. Я, в общем-то, меняю профессию, поскольку так складываются обстоятельства, но все равно, так или иначе, вот судьба как бы сама подталкивает меня на путь, связанный с песнями. Вот как ни крути. В 96-м году, когда в Москве проходил Всероссийский фестиваль авторской песни и объявили конкурс, значит, «Клич по России, присылайте свои кассеты со своим песням», я вообще-то об этом конкурсе не знала. Я тогда училась в Москве, у меня второе образование высшее, я в Академии ГУС. Сейчас кто-нибудь не отвечает, какой-нибудь вопрос задаст. Я боюсь уже говорить, кто я. Системный аналитик по информационным технологиям. Но это Академия Госслужбы. Было там очно-заочное обучение. Я училась там 1.5 года. Вот в дипломе страшное написано название. Я уже даже его и не помню. Вот. А когда я там была, то в Астрахани у нас дефицит вообще с кассетами с бардовскими. Я ходила там по издательствам, кассетки там, значит, пыталась где-то найти, купить. Изобрела вот в это издательство «Московские окна», которое как раз и проводило этот фестиваль авторской песни. Когда время фестиваля уже закончилось, но мы с организатором разговаривались, он говорит: «Ой, из Астрахани оставь мне свою кассету». Вот. А у меня к тому времени было написано всего 6 песен. И, ну, я оставила ему в архив. И уехала в Астрахань, а через 2 месяца он мне позвонил, и, ну, у меня координаты свои, я ему оставляла, звонит и говорит: «Поздравляю, вы стали лауреатом Всероссийского фестиваля авторской песни». Я говорю: «Как так? Вы же сказали, что он уже закончился и все такое». Он говорит: «Нет». Ну, в общем, он отнес. Значит, там было как? Председатель жюри Сергей Никитин, значит, Егоров, Городницкий, Ким, там еще кто-то, ну, наши все мэтры, пускали по кругу каждую кассету, и каждой кассете, значит, количество баллов присуждали. И вот кто наберет больше количества баллов, таким образом из 600 кассет выбрали 22 лауреата. Вот. А он сказал, что он постфактум отнес просто мою кассету Сергею Никитину, ему очень понравилось, и он сказал, это будет 23-й лауреат. И меня вот так вот пригласили в Центральный дом художника. Но после того, как Никитин это оценил, я, естественно, окрылённая полностью, это же мой кумир, и вообще Сергей Яковлевич, это же только мечтать можно было об этом. Вот, и он вот, самое интересное, что он как раз вот оценил песню, которая называется «Дарите вашу грусть», и которую потом из всех песен выбрала Пугачева на рождественский встреч, что было совершенно непонятно, потому что, ну, это типично бардовская песня. То есть вот есть где-то у меня песни полуэстрадные, там я где-то даже, там у меня уже даже есть какой-то и твист, есть и рок, то есть, ну, вот Андрюша говорит, это танго написал. Я говорю, какое танго? Я даже и не знаю. Ну, вот сделал танго, прям действительно танго. Вот. Но, а вот эта вот песня авторская, типично бардовская, и вот Пугачёва её выбрала. Да, ну так вот, значит, а с Пугачёвой получилось вообще очень интересно. Ну, причем закономерность такая, что, ну, это было в 96-м, да, я попала вот на этот фестиваль и в Центральный дом художник, потом так потихонечку стала на фестивалях выступать, и до этого я песни писала, но я писала на чужие стихи еще с института, на чужие стихи, вот свою музыку. У меня есть несколько, ну, десяточек приличных так песен наберется, это надо их еще залезть копать, но мне это не досуг, потому что пишутся новые, мне хочется свое, вот. И получилось так, что 96-й год, потом, значит, я вот как-то писала, диски вот у меня выходили с помощью астраханских спонсоров, никто мне, в общем-то, вот спасибо нашему Астрахань Газпрому, ну, то есть людям, тем, которые песни нравились, это все так и получалось. И вот, вот в 2001 году, а, да, и вот в 2000 году мне сказали, что моими песнями заинтересовалась певица Валерия, есть такая в России. Вот, то есть и ко мне подошел даже гонец, что, значит, продать какую-то, значит, из песен, быстренько подписать договорчик и так далее. Но я сказала, что мне надо договорчик посмотреть, кому-нибудь показать. Вот, но не это самое, не дали мне так показать, сказали быстренько подмахнуть или не дадим никому. Вот, ну, в общем, сделка у нас не состоялась. А потом я подумала так, что, ну, если мне же хочется, чтобы мои песни звучали, ну, я их забрасываю там куда-то, диски ношу на радио, там, на телевидении, куда-то прошу там знакомых отнести, вот. И тут такая интересная история, значит, одно из издательств в Москве, которое занимается сборниками блатных песен, вот, ну, просто там работает бывший астраханец, и, значит, и он нашел, значит, мой диск, и, значит, они мне предложили включить мою песню, вот самую первую, «Полублюз осенний, полуджаз, спой мне», вот, в сборник «Блатной шансон». У меня есть эта кассета, она мне в качестве гонорара досталась. Гонорар одна кассета. Вот. И, значит, я всем показываю. И показываю не саму песню, а до того и после того. Впереди меня Михаил Шуфутинский, потом я, значит, потом какая-то Маня Зеленая, Сергей Трофимов. Ну, в общем, компания такая уютная. Вот. И торчит эта моя песня, как гвоздь посредине всего вот этого. Мурка в кожаной тужурке и так далее. Я вообще не представляю. Но мой голос, вот эта вот аранжировка, на все. Ну ладно, ну бог с ним. Ну, тираж-то, извините, 5000 экземпляров. Ну, ради бога, пусть слушают. Может, к культуре как-нибудь таким образом приобщаться. Вот. И вот я... Да, а потом просто произошло так, что они, значит, и вторую мою песню решили взять. Уже, наверное, я уже это перехожу постепенно из авторской песни в ту степь, да. Вот ледяная полоса с диска бумажной смолит. Вот кто взял, тот послушает. Ну, тоже, в общем, я не знаю, конечно, насколько одна. Но вот она им понравилась. Вот, и я в тот знаменательный день, осенью 2001 года, шла просто, в общем-то, в это издательство подписывать этот договор на ледяную полосу, но с тем же гонораром бешеным в 150 рублей. Вот. И у меня оставались в сумке просто два диска, которые я вот, ну, не успела раздать, и, ну, не везти их просто домой в Астрахань, а на следующий день в Астрахань улетать. А там просто рядом на Таганке, сейчас они переехали, вот мне сказали, это арт-студия «Алла». И я просто вот как в черную дыру, что называется, вот эти два диска охраннику отдаю, ну, совершенно точно знаю, что никуда эти диски никогда не попадут. Ну, просто вот не везти их домой, да? Вот. И через два месяца мне приходит по электронной почте письмо. «Уважаемая Елена, позвоните, пожалуйста, по телефону, мобильные телефоны». И подпись «Филипп Киркоров Продакшн». Я думаю, ну, шуточки, однако, у вас, ребята. Вот. Ну, на всякий случай надо же позвонить, да? Ну, как-то так, это самое интересное же стало. Звоню, мне говорят, ой, как хорошо, что вы позвонили. Вы знаете, ваши песни очень понравились Алле Борисовне Пугачевой. И мы вас приглашаем на рождественские встречи. Вот так запросто. У меня мама еще это, в кухне как раз была за стенкой. Я пришла, говорю, мама, меня тут Пугачева на рождественские встречи приглашает. Но мама меня не одобряет моего этого самого творчества, поскольку она считает, что женщина должна быть женщиной, должна стоять за плитой на кухне с ребенком и так далее. Это я провоцирую. Я же знаю. Хорошо, да. И мужской, заметьте, мужской хор. Мужской, не одна женщина, но мужской хор был. Да, также мне в Новгороде кричали после песочницы, неправда, есть настоящие мужчины, из зала кричали, хор прям был. Ну вот, и вот, значит, я поехала, а потом выяснилось, как все это происходило, и мне стало очень интересно, потому что запрограммировать такое было, в общем-то, невозможно. Может быть, поэтому у меня и песни-то такие получаются, ну, сказки, счастливые случаи. Потому что вот на самом деле, ну, человек не верит в чудеса, а они на самом деле бывают. Потому что вот смотрите, этот охранник, это мне потом вот это вот рассказывала менеджер, которая вот все это и получилось с которой. Значит, охранник положил эти диски на первый попавшийся стол. Стол этот оказался столом менеджера, который занимался подготовкой рождественских встреч. И Лена Чупаракова. Вот. И, значит, эта Лена на утро приходит на работу и видит два диска на столе, непонятно от кого. А перед этим, как она мне сказала, они прослушали около 600 дисков. И, естественно, до Пугачёвой, ну, пятая часть, если дошла, ну, по одной, может быть, песне, то это слава богу. То есть, и тут она видит, ну, то есть с рекомендациями со всеми и так далее. И тут она видит эти два диска, и, значит, а ей очень нужно срочно бежать, потому что они в этот день с Пугачёвой уезжали на гастроль. И она просто вот рукой смахивает все со стола и на всякий случай эти диски захватывает. Она спросила, кто что, охранник сменился, никто ничего не знает. Вот. И мы с ней, и она с Пугачёвой, значит, едет на гастроль. И в дороге, как она мне говорит, от нечего делать. Она говорит, Алла Борисовна, вот тут у меня вот два диска каких-то на столе валялись. Может, вы это самое послушать не хотите ли? Вот. А она говорит, ну давай. И она из двух, ну какой? И из двух дисков она выбирает «Это было». Она «Это было» — первая песня «Новогодняя ночь». А у них нет финала на рождественские встречи. Вот. И после этого она дослушивает, как нам и сказал, весь диск до конца, чего с ней, так сказать, не бывало особо долго. Вот. И, так сказать, даже мне очень было приятно, сказала, она расчувствовалась, разностальгировала, сказала, ой, да это же я в период судьбы, иронии судьбы с легким паром, вот, значит, вот в те времена и так далее. Вот. И выбирает вот это вот, значит, она выбирала, мне сказали, 5 песен, но... Потом, когда я уже приехала на рождественские встречи, вернее, приезжала уже, готовилась, то мне сказали, 2 песни она выбрала, вот эту «Новогоднюю ночь» и вот эту самую «Дарите вашу грусть». Вот, но когда я приехала, в общем, я думала, что меня хотя бы просмотрят, прослушают, то есть, ну, что-то вот должно быть, то есть... А мне сказали, вот приезжайте, там 9 декабря вы должны здесь, 10 декабря, значит, вот мы приглашаем уже вас в казино. Там. Ну, то есть мы скажем, куда приехать. Я думаю, ну, съемки отслушают, отсмотрят, что брать с собой. Он говорит, берите все, что хотите, все нам пофигу. Вот. И мне говорят, что 10-го, ну, вот, приезжайте в 5 часов вечера, значит, в казино «Кристалл», значит, приезжайте, вот они мне дорогу оплатили, вот, берите там машину, мы вам оплатим, все, я еду. И тут мне попадается на дороге, значит, такой плакат, растяжка, и там написано, значит, «Рождественские встречи Аллы Пугачёвой». 10 декабря, 19:00, я смотрю на часы, 5 часов вечера, вот, билеты продаются. И я понимаю с ужасом, что я еду ни на какое прослушивание, ни на какой просмотр. Я еду уже на концерт. Вот. Приезжаю я туда. Меня ведут в гримерку. Там есть такая у нас сейчас новая певица появилась, молодая. У нее муж очень богатый. Жасмин ее зовут. Девочка такая красивая, грузинка. Да, да, вот. Мне, значит, гримерку отвели, значит, Елена Решетняк, Жасмин. Я захожу, мамочка, там балет на роликовых коньках, визажисты, эти самые все. Я так скромненько, она говорит, а вы кто? Я говорю, ну, я песенки вообще-то пишу на роликовых коньках, еще не научилась кататься, но еще все впереди. Вот. Ну, значит, значит, и, ну, значит, одеваюсь, и меня, значит, всех быстренько в холл, Пугачёва там уже встречает гостей, это все, значит, снимает. Они, в общем, делали монтаж из 2 дней. 10 и 11 декабря были съемки, вот 10 и 11 они снимали. А сам был настоящий концерт, как «Голубой огонек», столики, значит, с едой, с питьем и сцена, значит, куда выходили, значит, артисты. И вот все же артисты изображали массовку, помогали кому-то, значит, там, одному вот петь. Вот, но меня подводят, значит, там она со всеми, значит, встречается, меня подвели скромненько за ручку, говорят, это вот та самая Лена Решняк, Алла Борисовна, она посмотрела на меня, говорит, ну ладно, говорит, садись и слушай, тебе все скажут, все. Больше она меня не видела, потому что с семи вечера и до 3 часов ночи я просидела за своим столиком, потому что, ну, как меня периодически выталкивали в массовку в эту, но я, в общем, как-то это старалась как-нибудь подальше, потому что там Децл, там это самое, ну, это, ну, кто там вот это с колотушками там еще у нас там скачет там, ну, и так далее. Ну, в общем, мне как-то неудобно было, поскажет мне потом Сергей Яковлевич, скажет, ну, поперлась к Децлу массовку изображать. Вот. Ну, в общем, да, и в общем, все это было очень безумно долго, и у меня в конце только моя песня стояла, финальная, вот, и Пугачёва меня до этого в глаза не видел. Я до сих пор, честно, представить себе не могу, то есть я спрашиваю, ребят, ну как вообще так могло? У нее, говорит, потрясающая интуиция, но я не знаю, какая интуиция, потому что дело было так, за 1.5 часа уже до моего выхода, до 3 часов, ну где-то вот в 2 часа ночи, я уже скисла окончательно, потому что вот этот сигаретный дым безумный, это вот какофония, это жуткое. Я, наверное, одна была такая ненормальная, которая пошла к охраннику и сказала, говорит, товарищ, говорю, у вас где-нибудь здесь есть место, где можно дышать и не слышно музыки? Он на меня посмотрел, как на идиотку, и говорит, ну ладно, пойдемте, сжалился. Я потом всем рассказываю. Лена, какие... Меня спрашивают, какие у тебя самые большие впечатления? Потому что со мной интервью уже брали, нам сами понимаете. Вот. Какие самые большие впечатления от рождения? Да, я говорю, большие впечатления, что я за 1.5 часа до своего выхода, сидя на коврике, ну не на коврике, на стуле, возле гримерки Николая Баскова знаменитого, зажав голову руками, с одной мыслью только, господи, когда все это кончится, зачем я сюда приехала? Вот. А потом мне говорят, а как ты хорошо, замечательно держалась на сцене? Да так мне уже все было пофиг, просто-напросто. Вот. И подходит ко мне девочка и говорит, ваш выход. Вот, и так вот просто это самое дает мне микрофон. И Пугачёва, значит, там она как генерал ходит, она командует, так все на сцену пошли, она выстраивает сзади меня такой хор мальчиков, такой, как я его назвала, значит, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Арбакайте, Лолита, там. И так далее. Вот. Вот. Но в зале сидят глубоко уважаемые мною люди: Эльдар Рязанов, Владимир Этуш, Людмила Касаткина и Александр Абдулов, и так далее, и так далее, и прочее, и прочее. Вот. Ну и вот она просто поет Елена Решетняк. Все, иди, дорогая. Вот. Я пошла. Я начала петь, но дело в том, что у меня еще самый интересный такой момент один. Было очень интересно. 2 песни она же выбрала, а потом, когда приехала, сказали, что 1 она оставила. То есть по 2 песни там именитым давали петь, значит, не именитым, вот 1. Но вот она 1 оставила, которую она, кстати, сказала, что она хотела ее петь сама, но потом вот, видимо, не дошли руки. Вот. И она оставляет 1 «Дарите вашу грусть». И она говорит фонограмму, а звукорежиссер включает по ошибке «Новогоднюю ночь». Я начинаю петь «Новогоднюю ночь», она говорит, нет, не надо. Давайте «Дарите вашу грусть». И она, и он включает «Дарите вашу грусть», и я пою. И вот тут я краем глаза уже так вот вижу, как она на меня смотрит. То есть, ну а я держусь нормально, так сказать, это самое, стою нормально, не косая, не хромая, не кривая, вроде все хорошо. Вот. И вот я допела все до конца, и потом еще после меня были 2 песни, и должен быть финал, и она вдруг говорит, так, Лена, ну а теперь давай нашу, новогоднюю, и... Значит, и вторую меня взяли. А на второй день уже, конечно, все было по-другому. Тут уж она меня на сцену, приобняв за плечи, вывела, там, представила и так далее и тому подобное. Ну ладно, сейчас буду сказки рассказывать сейчас. Да, правда. Так, где там у нас она? 10-я, да? Нет, давайте, знаете что, давайте сначала вместе споем «Новогоднюю ночь», как они вместе со мной пели. Вы что, хуже, что ли? Неправда. Лучше. Окнами светится город ночной, по небу Вертится шарик земной, падают, падают звезды в бокал. Каждый загадывал то, чего ждал. Каждый загадывал то, чего ждал. Свежими елками пахнут дома, простыни шелка выстелет зима. Падают, падают звезды в бокал. Каждый загадывал то, чего ждал. Каждый загадывал то, чего ждал. Где-то чуть слышно гитара звучит, музыка дышит на пламя свечи. Падают, падают звезды в бокал. Каждый загадывал то, чего ждал. Каждый загадывал то, чего ждал. Ночью окутанный город не спит, жизни минутами время бежит. Падают, падают звезды в бокал. Каждый загадывал то, чего ждал. Каждый загадывал то, чего ждал. Чуточку грустно, немножко смешно. Что пожелаешь, то сбыться должно. Падают, падают звезды в бокал. Каждый загадывал то, чего ждал. Каждый загадывал то, чего ждал. Закрывайте глаз, я помню наизусть ночного неба звезды цветным дождем преград. Упавшие для нас цветным дождем преград. Упавшие для нас, дарите теплоту, пока она осталась. Дающий обретет, что может потерять во тьме ли на свету. Ах, времени так мало, душа сама найдет. Кому и что отдать, душа сама найдет. Кому и что отдать, дарите вашу. Не бойтесь ненароком ту слабость показать, что вправе уцелеть, вкушая жизни соль. Не пропустите срока, пока тепло руки способно душу греть, пока тепло руки способно душу греть. Судьбой заведено, а время все рассудит. Не отворить ту дверь, наверное, никому. И больше не дано, а равного не будет. Но меньшего теперь от вас я не приму. Но меньшего теперь от вас я не приму. Дарите вашу грусть, пока еще не поздно. Не отводите взгляд. Не закрывайте глаз, я помню наизусть ночного неба звезды цветным дождем преград, упавшие для нас цветным дождем преград, упавшие. Ой, она была написана тоже в 96-м, это так, или 97-м, я уже, честно говоря, не помню. Ну а что все песни толкают писать? Ну я не знаю, они мне вот как звезды с неба падают. Я вот ту песню, например, которую вот про звездочку, я вообще шла по Астрахани через мостик, это ночью, правда, было, вот я шла куда-то, помню, на какую-то репетицию. Вот иду просто, вот шагаю, и она вот у меня в голове. Я не знаю, как это получается. Ну вот, видимо, меня выбрали. Кто-то рукой водит. И это не я. А я не скажу, что это... Но это в прошлом году была написана песня. Конечно, она была написана после рождественской встречи. Мне сразу стали говорить, ну что, ты теперь пишешь для Пугачёвой? Я говорю, нет, я пишу для себя. Но песня называется «Маэстро». Опустевший зал, ряд и то же место, звезды упадут на ладонь мою. Оглянусь назад, где же вы, маэстро? Тот, кого я жду, для кого пою, и я стою на этой сцене и в зал смотрю. И чудо жду, и жизнь моя, как на арене, а вы опять в восьмом ряду. И жизнь моя, как на арене, а вы опять в восьмом ряду. Скомканный билет, на букетах ленты, гулкие шаги в тишине кулис отзвучали вслед мне аплодисменты, и пора другим выходить на бис, а я стою на этой сцене, где мы близки и далеки, но ваши розы не заменят тепла единственной руки, но ваши розы не заменят тепла единственной руки. Шарик голубой, на губах улыбка, и вокруг друзья, а в душе тоска. Моя любовь, вечные ошибки, их исправить я не могу никак, и на краю пишу я песню, и голос мой опять дрожит, и я пою для вас, маэстро, и для того, чтоб дальше жить. Спасибо вам большое. Это все. завтра, у меня завтра самолет в 6 утра, мне где тройка завтра концерт. Приезжайте послезавтра. Спасибо. Ручку другую дайте, она плохо. А дайте кто-нибудь ручку, пожалуйста. Извините, ни у кого ручки нет. Опять ваши ручки. Вот, это ручки, кстати, Так, ну вот придется вам теперь с ручкой стоять. А как вас зовут? Жанна. Спасибо. Я вообще рад слушать. Спасибо. Это не мне. Девочка, большое вам спасибо. Спасибо, что вы подпевали. Мы получили такое удовольствие, такая радость. Приезжайте к нам еще. Приезжайте еще. Знаете, радость. У вас только встречи, что хватит на много встреч. Да. Приезжайте. А курчика захватите. Хорошо. Нет, ну просто моя, про ее мастер, которую она делала, мою. Я поищу. Ну, я через Володю.